Глава 6. Тобиас Грегсон показывает, на что способен. На следующий день все газеты только и писали, что о Брикстонской тайне, так они окрестили это дело. В каждой был представлен длинный отчет, а в некоторых заголовки даже были вынесены на первую полосу. Прочитав статьи, я обнаружил новую для себя информацию. Daily Telegraph отметила, что в истории криминалистики вряд ли найдется убийство, в котором бы обнаружились столь странные обстоятельства. Немецкое имя жертвы, отсутствие мотивов, зловещая надпись на стене – все это указывало на то, что преступление было совершено кем-то из политических изгнанников или революционеров. Стандарт прокомментировал тот факт, что убитый являлся американским джентльменом. Он прожил в Лондоне всего несколько недель, остановившись в пансионе мадам Шарпентьер, Торквей Террас, Кембервелл. Его сопровождал личный секретарь мистер Джозеф Стенджерсон. Оба этих господина попрощались с хозяйкой пансиона во вторник, 4 числа этого месяца, и отправились на Юстонский вокзал, заявив, что хотят успеть на скорый поезд до Ливерпуля. После этого их вместе видели на платформе, но до того момента, как тело мистера Дреббера обнаружили в пустом доме на Брикстон-Роуд за много миль от вокзала, о них ничего более не известно. По мнению Daily News, убийство, безусловно, было политическим. Следовало приложить все усилия, чтобы найти секретаря Стенджерсона и установить привычки и характер покойного. Следствие сильно продвинулось вперед, когда удалось выяснить адрес пансиона, где жил Дреббер, что произошло благодаря проницательности и энергии мистера Грегсона, сыщика из Скотланд-Ярда. Шерлок Холмс, так же, как и я, прочел эти заметки за завтраком. Они, похоже, немало его повеселили. «Говорил я вам, что Лестрейд и Грегсон в любом случае будут героями». Это зависит от результатов расследования. Блажен, кто верует. Поверьте мне на слово, это здесь совершенно ни при чем. Если преступника ловят, это происходит за счет стараний упомянутых сыщиков. Если нет, несмотря на их старания. Что бы ни легло, орел или решка, проигрываешь в любом случае. «Что там такое, черт возьми?» — воскликнул я, услышав доносившийся снизу и с лестницы топот множества ног, сопровождаемый громкими протестами нашей квартирной хозяйки. «Это агенты сыскной полиции с Бейкер-стрит», — серьезно ответил он. Сразу же после этих слов в комнату ворвалось полдюжины самых грязных и оборванных уличных мальчишек из всех, когда-либо виденных мною. «Смирно!» — крикнул Холмс командным голосом. И чумазая шестерка маленьких негодников выстроилась в ряд, подобно безобразным статуэткам на распродаже. «Впредь будете посылать для доклада одного Уиггинса. Остальные должны ждать на улице. Уиггинс, вы нашли, что я просил?» «Нет, сэр», — ответил один малец. «Я так и думал. Нужно продолжать, пока не найдете. Вот ваше жалование». Он вручил каждому по шиллингу. «А теперь убирайтесь отсюда, и чтобы в следующий раз в отчете было то, что мне нужно». Он махнул рукой, и они, как стая грызунов, помчались по лестнице. Через секунду мы уже слышали их пронзительные голоса с улицы.